Кроме того, ты отвечаешь первым, причем я выбираю правду. Согласен, но только при условии, что ты отвечаешь на вызов. И предупреждаю, очень может быть, что я выберу секс в машине. Согласна, кивнула она. Я убрал одну руку с руля, и мы с серьезным видом обменялись рукопожатием. Прикосновение Дженны взволновало меня. «Так какой вопрос?» — беспечно спросил я, уверенный, что переиграл ее. «Я хочу, чтобы ты рассказал мне свою фантазию. Она может оказаться весьма красочной». Я был смущен и приятно возбужден. «Какую из них тебе рассказать? О принце Лее Аргане из «Звездных войн» или о сестрах-близняшках из рекламы жвачки?» «Скукотища!» Дженна сразу же отвергла мое предложение. «Я хочу слышать твою настоящую фантазию. Где ты видишь себя через 15 или 20 или 50 лет? И чего ты к этому моменту достигнешь или сделаешь из того, что считаешь важным?» Я снова покосился на Дженну, но не смог прочитать выражение ее лица. Когда я объяснил ей, почему я хмурюсь, я лгал. На самом деле я размышлял о том, почему она согласилась поехать со мной. Последние 8 недель были тяжелой борьбой за введение меня в ее жизнь. Дженна проводила 1-2 ночи в неделю в моей комнате, но никогда ничего не оставляла в ней. Я никак не мог понять, о чем думает эта девушка. В те ночи, когда ее не было рядом со мной, я лежал без сна до предрассветного часа, мучая себя мыслью о том, что Дженна могла просто исчезнуть. Ее вопрос затронул знакомую струну. Дженна всегда подчеркивала, насколько мы разные. Она была права, но я не понимал, почему это так важно. И я испугался, что за ее вопросами о моих планах на будущее стоит желание напомнить самой себе, почему она все время уходила от меня. «Что заставляет тебя считать, будто у меня есть конкретные фантазии о моем будущем?» — поинтересовался я, надеясь разговорить ее. «Извини», — мягко возразила она. «Никаких объяснений с моей стороны. По правилам ты должен стараться как можно лучше ответить на мой вопрос. Если у тебя нет фантазии о будущем, то это и есть ответ». Я выключил магнитофон, и рев двигателя грузовика, едущего на восток, только подчеркнул внезапность наступившей тишины. И на поверхность всплыло воспоминание, то, которое я при обычных обстоятельствах заставил бы вернуться на место, но я так сильно хотел быть с Дженной, как еще ничего в своей жизни не хотел. «Возможно, это не совсем то, чего ты ожидаешь», — нервно начал я. «Это родом из детства. То, о чем я думал еще до того, как пошел в старший класс». Она не ответила. Я подождал пару секунд, а затем неуверенно начал рассказывать. «Я уже говорил тебе, что моя мама погибла в автокатастрофе, когда мне было 15. Но я не сказал, что она была алкоголичкой. Папа часто ездил в командировки, но когда он был дома, они всегда ссорились. Иногда после особенно бурной ссоры мама запиралась в их спальне на ключ и плакала. А папа заходил ко мне в комнату и говорил, чтобы я погрузил его телескоп в машину. Он увлекался астрономией. Мы ехали на холм, минут 20 от нашего дома, где было потемнее, устанавливали телескоп и смотрели на звезды. Иногда мы оставались там почти до рассвета. Дело в том, что мне нравилось быть там с отцом, но я никогда не мог получить от этого настоящего удовольствия. Я всегда чувствовал, что своим отъездом предаю маму. Внезапно воспоминания прорвали плотину, и я снова очень ярко ощутил все: запах папиных сигарет, стрекотание сверчков и тошнотворное ощущение пустоты где-то в желудке. «Но это было еще не самое худшее», — продолжал я, слыша, как задрожал мой голос. «Хуже всего было то, что я никогда не хотел возвращаться домой. Я просто хотел остаться на холме с папой, где так темно и тихо, и не нужно иметь дело с моей шумной, пьяной, ужасной матерью. И из-за этого я кошмарно себя чувствовал. Из-за того, что не люблю ее». Я вытер лицо ладонью и пару раз глубоко вздохнул. Поэтому я начал фантазировать, когда мы ездили туда. Я представлял себе, как я приеду на этот самый холм уже взрослым вместе со своим собственным маленьким сыном. И мы будем вместе смотреть на звезды точно так же, как я смотрел на них со своим отцом. Но теперь это будет лучше, потому что в конце концов мы оба очень захотим вернуться домой. Мы захотим вернуться домой, потому что там нас будет ждать его мать, и она не будет пьяной, и мы оба любим ее, и она любит нас. Вот и все. Я не решался взглянуть на Дженну. Вот такая фантазия была у меня о будущем. Дженна ничего не отвечала. Дрожащей рукой я снова включил магнитофон, сделав звук потише. Не знаю, почему именно она пришла мне сейчас на ум, продолжил я, делая вид, что смеюсь. И знаешь, я вовсе не хочу сказать, что там, на холме, со мной должен быть непременно сын, а не дочь, или что моя жена не должна быть там вместе с нами. Заткнись,